Но Юлька сам вышел навстречу. Даже в сумерках было видно, какой он осунувшийся и несчастный. Просто убитый. Пойдем, Юлька, к огню. Я и взял его за ладонь. Но он освободил руку и качнул головой. Ну чего же ты? Пойдем. И я от жалости к нему чуть не заревел. Юлька опять мотнул головой и сел в чахлую траву у подножия башни. Я неловко взял его за плечо. Оно было холодное, как у неживого. Продрогнешь весь. Нет. Прошептал Юлька и шевельнул плечом. Подошел Галь. Укрыл Юльку своей изодранной курткой, а меня отвел в сторону и сказал мне ласково и твердо. Пускай посидит один, если хочет. Ему сейчас плохо. Я послушался. Мы с Галем сели у огня в кругу ребят. Но я не мог не думать о Юльке. Я просто чувствовал спиной, как он в темноте, в 20 шагах от меня сидит, скорчившись, и тихо глотает слезы. Глотает свое горе. Свою вину, свой стыд. У костра все молчали и смотрели на пламя. Лук сидел, прижавшись к соте, нога уже не болела, опухоль спадала прямо на глазах, и свежий бинт ярко светился от огня. У дуга золотились веснушки. Выкатилась яркая луна. Огонь догорал, и больше уже никто не подбрасывал сучьев. Спать давайте. Дуг медленно встал. Стали подниматься и ребята. Я сразу пошел к Юльке. Он уже не сидел, а лежал у стены среди чахлых стеблей. Съежился и укрылся с головой. Только ноги торчали из-под куртки. Одна в башмаке, другая босая. Юлька. Что? Пойдем спать, Юлька. Я и так... Так не надо, Юлька. Пошли в пушку. Он откинул с лица лохмотья. Лицо при лунном свете казалось очень белым. Ты разве... Ты... Тебе не противно? Ну и дурак же ты. Вставай, пошли. Он послушно пошел и забрался в мортиру. И как раньше мы легли рядом на упругую подстилку. И снова светила в круглое жерло белая луна. Юлька уткнулся лицом в сухую траву. А я не знаю, правильно ли это, но я почувствовал, что сейчас нельзя его больше жалеть. Ему только хуже от этого. Я сердито сказал. А теперь все рассказывай. Он будто даже обрадовался, приподнялся на локтях. Я расскажу. Сейчас. Это так быстро случилось. Они меня затащили в подвал, а там говорят, покажешь, где проход? Я говорю, какой проход? На бастионы. Я говорю, не знаю. Они смеются. Все знаешь и все покажешь. Вместе пойдем. Я сказал, что не пойду. Они опять смеются. Все покажешь и расскажешь. Если бы кричали и ругались, а то все со смехом. Еще страшнее от этого смеха. Кинули меня на скамейку. Я затылком брякнулся так, что искры из глаз. Руки и ноги привязали. Я думал, пускай хоть как бьют, зубы сцеплю, умру, а не скажу. Только жаль, что маму с папой не увижу. Но пускай, ни словечко не выговорю. Они бить не стали. По Юльке вдруг прошла такая дрожь, что показалось, будто мортира затряслась. Потом он замер и шепотом сказал. Там над скамейкой балка, а на балке колесо висит, громадное, а из него гвозди торчат. Много, много гвоздей. И все ржавые, длинные. Один стражник надавил какую-то палку, а колесо заскрипело и прямо на меня, будто накатывает. А другой не стражник, а в простой одежде, длинный такой, с гнилыми зубами, ухмыляется. Будешь говорить, мальчик? И тоже что-то нажал. Я хотел зажмуриться, а глаза не закрываются. А гвозди все ближе, прямо совсем. Но я не выдержал, как закричу: «Пустите!» Я сам не помню, Женька, что... тут дальше получилось. В общем, я, кажется, все выдал. И где проход, и где порох, и про нас рассказал про всех. Он опять лег лицом в траву. Видно, больше нечего ему было говорить. А я представил это колесо с гвоздями, будто оно надвигается на меня медленно и неумолимо. И это было еще страшнее, чем ящер. Почему у тебя рот был в крови? Это уже потом, когда я лампочку раскусил. Какую лампочку? Ну, понимаешь, они меня повели на веревке, чтобы я проход показал, и фонарики взяли. Вроде палочек с электрическими лампочками на конце. Толпа стражников за мной пошла, а я впереди. Иду и думаю, что же я наделал. Когда в коридор полезли, я говорю: «Дайте фонарик, а то темно, тут ямы». Они дали. А я решил, как доберемся до склада, стекло раскушу и горящей ниточкой в порох. Только не вышло. Я зубы стиснул, ниточка сразу погасла. Тогда я веревку вырвал и побежал. Они там закричали что-то, запутались и отстали. «Юлька, слушай, Юлька, а если бы получилось...» Ты бы первый. Если сразу, то, наверное, не больно. Не помню, что мы говорили после этого. Видимо, я уснул внезапно и глухо. Но даже в этом сне, похожем на плотную черную вату, мне чудился Юлькин горький шепот. Если сразу, то, наверное, не больно. Проснулся я от озноба и увидел в жерле мортиры синий круг утреннего неба. Юлька с открытыми глазами лежал на спине. Лицо у него было острое, серое, с высохшими полосками слез. — Ты что, совсем не спал? Юлька не пошевелился, но ответил. — Нет, я спал. Я даже сон видел. Будто ничего не случилось, и будто я такой, как раньше. Я вдруг очень испугался. Мне показалось, что он может умереть от своих мучительных мыслей. Да перестань ты, наконец! Ты сейчас такой же! Неправда. Ты меня презираешь, только сказать не хочешь. А чего меня жалеть? У тебя не хватило сил. Вот и все. Ты же еще не Юлий Цезарь. Ты просто Юлька. Я не просто Юлька, я Юлька-предатель. Я теперь не знаю, как жить. Но ведь по-всякому случается в жизни. Каждый может не выдержать один раз, с непривычки. Я вот тоже бросил меч и убежал от ящера. Что же теперь, умирать? Сравнил. Это была не измена, а просто отступление. От этого никто не пострадал. Но и от тебя никто. Наоборот, ты даже лекарство принес Луку. А проход? Ну что проход? Ты же сам хотел его взорвать. Получилось даже лучше, чем ты хотел. Ты живой остался. И враги остались живые. А мы в капкане. Глупо это была мысль взорвать. Могло и вам достаться. Это я уж от отчаяния ничего не соображал. Ладно, Юлька. Начал я и замолчал. Потому что говори, не говори, а все было, как было. Он испугался и выдал врагам наши тайны. Куда ты от этого денешься? Можно было понять и пожалеть Юльку. Не взрослый же он, а маленький, слабый пацаненок. Можно было простить, но вина все равно висела на нем. Тяжелая, как ядро мортиры. Эй, люди! А ну, скачите на солнышко! Давайте, давайте, выкатывайтесь! Из пушки, как из пушки! Я прыгнул на землю и сказал Юльке: пошли, хватит тебе прятаться. Утро было ясное, но зябкое. Все ребята ежились и дрожали, выбираясь из пушечных стволов. Дуг торопил всех. «Живей, живей, живей! Подходите сюда поближе!» Он смеялся. Может быть, он что-то придумал за ночь, а может быть, просто хотел подбодрить нас. Ребята подходили к нему со всех сторон. Мы с Юлькой тоже подошли, но Юлька не смотрел на Дуга, смотрел в землю. «Веселее, шевелись! Лук, не хромай, твоя нога уже не болит! Малыш, не кисни, все еще можно поправить! Всем держать носы выше горизонта! Сегодня много дел! Что дрожите? Ночка была прохладная? Сейчас погреемся! А ну, встали в круг! Подняли руки! Прогнулись вот так!» Он вскочил на парапет у края площадки, тоже вскинул руки и выгнулся назад. Тело его блестело на утреннем солнце, как медь. Волосы горели, за ним в голубой дали синели туманные леса. Дуг смеялся. «Приготовились!» — крикнул Дуг. И как-то странно замер. Наступила непонятная тишина. В этой тишине я услышал щелчок, будто лопнул воздушный шарик. Дуг медленно-медленно стал падать вниз лицом. Дуг упал, успев сказать: «Отойдите от края. Улетайте в долину». Из дырки под его левой лопаткой выплеснулась коротким фонтанчиком кровь, растеклась по спине, а спина сразу стала почти белой, и на ней резко выступили веснушки. Дуг вытянул вперед руку и больше не шевелился. Громко закричала стрелка, и тогда я очнулся. Толчком швырнул от края площадки Галя, а Юлька в ту же секунду бросил на землю точку. И вовремя, там, где она только что стояла, громкий щелчок выбил из парапета столбик пыли. «Нагнитесь! Все на середину!» Они же ничего не понимали, они не знали, что такое пули. А мы с Юлькой знали, из кино, из книжек, но все-таки знали. Галь первый сообразил, в чем дело. «От края! Отойдите к большой пушке!» Его послушались. Галь, Тун, Юлька и я, пригибаясь, оттащили к мортире Дуга. Мы с трудом тянули его за руки. Ноги Дуга скребли по жидкой траве и щебню. Соти закрыла рану Дуга мокрой тряпицей, и мы перевернули его на спину. Глаза его были открыты и неподвижны. И весь он был до ужаса неподвижен, только волосы шевелились под ветерком, и от этого становилось еще страшнее. Галь опустился на колени рядом с Дугом, долго смотрел ему в лицо, потом оглянулся на Туна и тихо сказал: «Уведите маленьких в казарму». Когда я вспоминаю остров Двид, мне кажется, что этот день был самый тяжелый, самый-самый горький. Галь, Тун, Шип и я стали думать, как похоронить Дуга. Нечем было вырыть могилу в каменистом грунте. Для такой работы годился лишь мой кинжал. Он втыкался в камни, как в пластилин. Однако разве вырыешь глубокую яму маленьким клинком? Мы отнесли Дуга в глубокий подвал под квадратной башней и положили в нишу, где раньше хранились всякие припасы. Положили на подстилку из жесткой сухой травы. Укрыли рваной курткой, сшитой из мешковины. Стали складывать перед нишей стенку из камней. Камни сверху подавали все ребята по цепочке. Сначала никто не плакал. Но потом наверху, у входа в подвал, громко зарыдал Винтик. И тогда слезы вырвались у всех. Даже Галь не выдержал. Особенно убивался Юлька. Он уронил камень, съежился в дальнем углу, и там его, как вчера, опять колотило от плача. Его никто не трогал и не успокаивал. Мы плакали и укладывали камни. Ряд за рядом, слой за слоем. И дуг становился все дальше от нас. Превращался из человека в воспоминание. Галь, кажется, первый понял до конца, что мы теперь одни. Он выпрямился и вытер локтем глаза. «Хватит! Пошли наверх!» Он стал командиром. Наверху Галь собрал всех у мортиры, переглотнул и решительно заговорил. «Никто не подходите к обрывам! Подстрелят! Соти, Стрелка, Точка, идите за башню, готовьте завтрак. Шип и Уголек, зажгите костер. Остальные умывайтесь, только воду берегите. Малыш, иди сюда!» Юлька, вздрагивая, подошел. «Спасибо тебе, малыш». «Почему спасибо?» «За Точку. Если бы не ты, ее бы тоже застрелили». Юлька удивленно посмотрел на меня. Он, видимо, не помнил, как сбил Точку на землю. Галь спросил меня. «Птица может унести нас в Синюю долину?» «Сможет. Но если по очереди. И только надо лететь в темноте, а то обстреляют». Галь кивнул. Он не хуже меня понимал опасность. Птица в полете была почти невидима, но те, кто полетит с ней, будут как мишени. Беззащитные мишени для тяжелых дальнобойных пуль. «У нас давно нет огнестрельного оружия», — вспомнил я слова Тахумира Тихо. «Гады! Когда перепугались и решили воевать с мальчишками, все отыскали». И пули, и порох, и ружья. Ночью тоже светло. Луна. Ну, все-таки не день. И, может быть, ночью стражники дрыхнут и не караулят. Давай, будем улетать подвое. Хорошо. Только я покину бастион последним. В этом нет необходимости. Ты должен лететь в первой паре, чтобы там, в долине, отыскать место для жилища и встретить ребят. А мы с Юлькой отправим всех и пролетим сами. Хорошо, договорились. День тянулся бесконечно и тяжело. Галь все время старался найти для каждого работу. Иначе было нельзя. Стоило остаться без дела, и сразу наваливались мысли о дуге. Маленькие начинали плакать, но отыскать занятия для всех оказалось очень трудно. Собирать пожитки в дорогу? Но у нас почти нету вещей. Устроить стирку и мытье? Не хватает воды. Наконец, тех, кто постарше, Галь отправил чистить котелки, а остальных усадил в казарме и заставил решать задачки на сложение и учитание. Решать и никаких разговоров. Дуг всегда говорил, что заниматься цифрами и чтением надо каждый день. Вечер был сумрачный. Небо затянуло дымкой, и появились редкие тучки. Когда стемнело, мы увидели, что луна проступает неярким размытым пятном. Что ж, чем темнее, тем лучше. Я вызвал птицу. Прилетела, как всегда, через четверть часа после свистка. С шумом опустилась, подошла и положила мне голову на плечо. Милая, милая птица, как же я тебе рад! Я погладил ее шелковую шею, шептал ей хорошие слова. А она слушала и ласково пощелкивала клювом. «Птица, унеси нас в Синюю долину. У нас большая беда. Если останемся здесь, то все погибнем. Нам обязательно надо в Синюю долину. Понимаешь, птица?» Она понимала. Она села на брус, и мы привязали качели. Галь взял с собой Соти. Она очень боялась, и он примотал ее к сиденью веревкой. «Держитесь, ребята. Лети, птица! Она шумно снялась с бруса,